живая трепетно в поступе своей, приютила теплица. Биение все сильней, болью и доль, плотская стирает выси стремится уж душа, где в клёкоте орла призыв, черта и линия границы вновь огня, вздымает в пламени стена и треск тебя, чертогов пламенеет предков та стезя, что в радуге снисходит в недра и тебя. Лес отозвался, земля с трепетностью впустила тебя, срединную тропой ты шел, ведьмаков лес, где бурелом степной ковыль, как тлен души ушел, а ты вновь тропкой дивную пошел вглубь, где кристалл поет, а ты в манящей высоте, бурлит и в океанской глубине волна, где снег идет, а где большой каньон, парит твоя душа, граница в мерностях, стоит защите волоса.